Глава вторая. Лия. «Проходи». Мужчина махнул мне рукой, отвлекаясь на мгновение от разговора по телефону. Низкий голос прозвучал тихо, а мне показалось, что прогремел гром. Сглотнуло, проходя вглубь. Паническая дрожь больше не била. Не справившись с моей истерикой, этот его охранник, Алик, закрыл мне рот ладонью и отчеканил прямо в лицо, по каким причинам мы с Пашей здесь оказались. Смысл я уловила не сразу. Все же страх был непомерно сильным, но спустя пару минут понимание ситуации прояснило картину. Там в зале я немного успокоилась, но сейчас, оказавшись снова в компании мужчины, что одним своим видом заставлял поджилки дрожать, сердце дало сбой. «Я услышал тебя, Иван. Ищи дальше. Я по своим каналам тоже пробивать буду», — указал кому-то Амир, ведя меня взглядом. Кажется, именно так называли его охранники и Паша. Подойдя к столу, я опустилась в кресло. Нервные клетки вспыхнули, едва между нами расстояние уменьшилось до метра. Меня снова в комок сжало, как и 15 минут назад. От мужчины сумасшедший энергетический разряд исходил. Мощный, подавляющий. Тяжелая энергетика в ноздри заползала, не позволяя нормально вдоха сделать. Как должно быть тяжело с ним работать? Я бы не смогла точно, сломалась бы моментально. «Да, на связи». Он отбил телефонный звонок и, отложив телефон, откинулся в кресле. «Успокоилась?» — спросил теперь уже у меня. «Да? А что так? Я ожидал продолжения». Черные, как вороново крыло, глаза заскользили по моему лицу. Медленно изучающе скатились к ключицам, отчего по коже ворох колючих мурашек рассыпался. Взгляд его был слишком откровенным, глубоким, я к таким не привыкла. Нервно пробежалась языком по губам и попыталась прокашляться, в горле пересохло от волнения. «Ваш охранник объяснил причины и сказал, что мне ничего не угрожает». «Решаю здесь я, а не он». «То есть угрожает?» — прохрипело, чувствуя, как цепенею. Былое облегчение как рукой сняло. Меня бросило в холод. Совершенно неожиданно пришла мысль об отце. Он не раз говорил, что из-за его работы на меня и в целом на нашу семью могут покушаться. Но я не придавала значения. Курсы самообороны, на которые он меня записал, бессовестно прогуливала, проводя время в соседнем дворе с бездомными котятами. Сейчас понимаю, что зря. Хотя бы отпор попыталась дать. Глупо, конечно. Кому? Человеку в три раза тяжелее меня, то он меня раздавит, как букашку, и не заметит. Я сцепила зубы, готовая во что бы то ни стало до последнего защищать себя. Вонзилась в него глазами, чтобы не думал, что я трушу. И пусть я на самом деле в шаге от того, чтобы свалиться в обморок, ему об этом знать не обязательно. Амир внезапно встал и обошел стол. Я сильнее в спинку кресла вжалась. Пройдя к противоположной стене, он взял графин и без слов наполнил водой стакан. Развернулся и пошел прямо на меня. Остановился напротив и протянул мне. «Пей и перестань трястись». Забрав из крупных смуглых пальцев стакан, я сделала несколько больших глотков. Спасительная жидкость потекла в желудок, но оторвать взгляд от мужчины у меня так и не получилось. Я никогда с такими людьми не сталкивалась. Он был прилично выше меня, широкоплечий, атлетический. Под черной рубашкой выступали очертания крупных мышц рук, а левое запястье украшали массивные наручные часы. Кожа смуглая, а взгляд... Несмотря на то, что я пила, в горле продолжала сохнуть под тяжестью его пронизывающей силы. Не заметила, как опустошила стакан целиком и быстро вытерла губы тыльной стороной ладони. «Спасибо». Мужчина забрал стакан и поставил его на стол, но не вернулся на свое место, как мне бы того хотелось, а вместо этого сел во второе кресло, что стояло в каких-то паре десятков сантиметров от меня, опустил локти на колени и сложил руки в замок. «Лия, верно?» Утвердительно кивнула. «А вы Амир?» Вот и познакомились. Нервно улыбнулась. Находиться с этим человеком еще ближе оказалось морально тяжело. Не потому, что я трусиха такая, а потому, что смотрел он на меня так, что мне жарко стало. Сощурившись, взглянул на мои губы, опустил взгляд на грудь. Жгучий такой, как если бы я перед ним голая стояла, а ему это нравилось. Лицо безбожно запекло, и я еле сдержалась, чтобы не приложить к щекам ладони. Раз уж ты знаешь основные причины, не вижу смысла тебе что-либо объяснять, — сказал он. Я все поняла, да. Рассказывать подружкам или еще кому-то тоже не советую. Знакомство с вами последнее, чем бы мне хотелось с кем-то поделиться. Ляпнула быстрее, чем подумала. Спохватилась, но Амир никак не отреагировал. Волевое лицо не выражало ровным счетом никаких эмоций, только на дне зрачков огонь вспыхнул. Лия, если бы твой парень не был таким трусом и поехал поговорить со мной сам, ты бы здесь не оказалась. Он не мой парень. Зачем тогда заступалась за него? А вы бы не заступились? Вас посреди улицы садят в машину, везут куда-то без объяснений. Если вы адекватный человек, вы бы поступили так же. Сказала и тут же язык прикусила. Ну кто меня за него тянет? В ущерб себе? В этот момент я не думала, что сделаю что-то в ущерб себе. Паша был напуган не меньше меня, я просто хотела помочь, как могла. — Значит, папа в полиции таки есть? — Нет. Поспешно отвела взгляд. Я всегда так делаю, когда чего-то не договариваю. Мой отец действительно не работает в полиции, тут я не соврала. Все гораздо хуже. Он прокурор. Но этого Амиру знать совсем не обязательно. Я вообще старалась не распространяться никому на эту тему. В школе столько проблем было, ни друзей завести нормально, ни пообщаться с парнями. Однажды мальчик из старшего класса подставил мне подножку в коридоре, и я сильно ушибла локоть. Отец устроил такое, что его семье пришлось сменить город, а до меня дошли слухи, что обоих его родителей с позором выгнали с мест их работы. С тех пор семьи моих одноклассников боялись, чтобы, если вдруг мне что-то не понравится в отношении ко мне, я могу нажаловаться папе, и тогда такая же участь настигнет и их. Поэтому, чтобы избавить себя от проблем, они просто запрещали своим чадам со мной общаться. Исключением были несколько ребят. Больше я никому не говорила, что я дочь прокурора. Так жить легче. А ты знаешь, что врать нехорошо? Вернул меня из мыслей мужской голос. Пугать ни в чем не виноватых людей тоже. Я немного осмелела, хотя внутренняя дрожь все еще никуда не ушла. Крупные мягкие на вид губы неожиданно изогнулись, в едва заметной усмешке, смягчив суровый образ, а меня это оглушило. Так бывает, что хватает какой-то мелочи, чтобы внутренности скрутило новой эмоцией. Мне вот хватило этого подобия улыбки, чтобы в горле пересохло, и сердце затарабанило как ненормально. Я засмотрелась. То ли от неожиданности, что он вообще умеет улыбаться, то ли потому, что ему чертовски шла эта улыбка. Не знаю. На взгляд застыл на широких скулах, короткой черной бороде, волевом подбородке и порочных губах. Если бы не ситуация, в которой мы оказались, я бы непременно разглядела его броскую внешность еще с самого начала. Мной же руководил страх, который постепенно стал отпускать. Как оказалось, мужчина был дьявольски красив. Такой мужественной, по-настоящему мужской красотой, от которой дух захватывает и дрожат кончики пальцев. У меня задрожали.